пока не возник ты. Ты, кажется, не разделяешь его точку зрения на восточных людей, спросил я. Милый, я родилась в тех краях. Я понимаю китайцев лучше, чем тебя. А теперь, пожалуйста, закатай рукав. Я закатал рукав и почувствовал укол. Впервые я сам отведал того, чем угощал других. Это было даже приятно. Уже засыпая, я почувствовал, как ниже по склону грохнул револьвер. Да, Вилли испортил отменную шутку. Я ведь сделал так, что пятеро бандитов из синдиката спали на работе. А, впрочем, ничего особо смешного в этом, наверное, не было. Глава 24. Я проснулся в каком-то шумном и тряском месте. Вскоре я понял, что нахожусь в кузове крытого грузовика, который катил по асфальту на приличной скорости. Вокруг что-то гулко бухало, и чтобы понять, в чем дело, я открыл глаза. Я увидел, что надо мной возвышается та огромная цистерна, которую при мне сгружали с яхты на берег. Она заслоняла собой почти все вместительное пространство кузова, тускло освещаемой лампочкой впереди. Оставалось надеяться, что они как следует закрепили эту махину, и она не сдвинется в мою сторону. Отползти мне было некуда. Я попытался сесть и обнаружил, что у меня связаны руки и ноги. Разумеется, револьвер и нож отсутствовали. В карманах вообще ничего не было. Бедро ныло, а также соднило под ребрами. Не только там, куда несколько раз заехал Джейк, но и там, где поработал Вилли. Впрочем, я не предавался унынию. Мак ведь дал мне конкретный приказ. Он сказал, что мы теряем слишком много достойных мужчин и женщин из-за этого Николаса, и с ним надо разобраться раз и навсегда. Учитывая последнее, я был бы крайне огорчен, если бы Николас оказался приятным, симпатичным созданием, причинить вред которому мне просто не поднялась бы рука. «Ну как ты, милый?» Я повернул голову и увидел свою светловолосую предательницу. Она еще больше походила на хиппи. Ее волосы спутались, а белые джинсы испачкались после ночи полной приключений. Но и это меня не огорчило. В конце концов, если бы мне захотелось полюбоваться на безупречную женскую красоту, я бы просто включил телевизор, если бы таковой в кузове имелся. В данной ситуации я предпочитал видеть рядом лохматую девицу в истрепанных джинсах. Собственно, вся жизнь, как это уже не раз случалось, будет зависеть от того, насколько девица Бобби похожа на человека. «Ты в норме?» — осведомилась Бобби, помогая мне сесть. «Средство-то оказалось мощным. Ты спал 6 часов». «Она действует крепче, если человек до этого не спал пару дней», — отозвался я. «Что ты такое говоришь?» — фыркнула Бобби. «Это в чьей же постели ты не спал 2 дня?» «Насколько я помню, ты очень мило прикорнул у меня на груди совсем недавно, после небольшого упражнения. Если ты будешь таким неучтивым и забывчивым, я снова тебя усыплю». Она вынула мою аптечку из своего нагрудного кармана. «Китаец крепко тебя уважает. Он велел держать тебя в усыпленном состоянии. Мало ему, что ты связан и под охраной». «Китаец», — фыркнул я. «Но в Китае они вряд ли так его зовут». «Правильно. Но и мистером Су его тоже там не называют. А впрочем, это уже не твое дело». «Где он? Где все остальные? В бухте Сан-Августин... На него трудилась целая армия». «Тебе хочется понять, одни мы тут или нет?» — сухо осведомилась Бобби. Ответ отрицательный. «По ту сторону генератора еще трое, и трое в кабине. Так что даже если ты справишься со мной, тебе еще придется порядком попыхтеть. Кроме того, еще люди едут в джипе и в твоем фургоне. Они бросили Крайслер Тиллери, у него сдуты шины. Да и к тому же он способен вызвать ассоциации с массой трупов. Их ведь могут раньше времени обнаружить мексиканские власти.